Более детальный анализ ЦА. При детальном анализе можно работать от общего к частному, продвигаясь от наброска портрета к конкретным особенностям. Сегментация аудитории с помощью ChatGPT. Аудиторию можно разделить на группы. Целевая аудитория – те, на кого направлен продукт в первую очередь. Косвенная аудитория – люди, которые волей случая связаны с вашим товаром из-за других людей. К такой аудитории относятся, например, дарители подарков. Обе эти группы можно дополнительно сегментировать и получить. Широкую целевую и косвенную аудитории. Большие сегменты разные по характеристикам аудитории на основе их общей потребности. Узкую целевую и косвенную аудитории. В этих группах характеристики аудитории специфические. Фокус на группе людей с общими характеристиками. ChatGPT помогает определить, какими могут быть потенциальные аудитории у вашего товара или контента. С помощью такого анализа будет проще создавать контент и писать под определенные сегменты подписчиков. Например, так. Ты маркетолог, который отлично умеет сегментировать целевую аудиторию компаний. Твоя задача – дать мне список сегментов аудитории для моего бизнеса. Описание компании – описание. Что мы продаем – описание. Сделай три списка. Первый – наиболее вероятная и широкая аудитория. Второй – косвенная аудитория. Третий – узкая аудитория. В каждом списке должно быть не менее 5 идей. Это и будет первым шагом. Далее каждую идею можно дорабатывать и собирать портрет. Цели и желания клиента. Идем дальше. Предполагается, что общение ведется в том же контексте. Поэтому детали мы уже не указываем. Если в другом, тогда, конечно, указывайте, иначе получите много бесполезной воды. Для каждого сегмента аудитории нужно определить глобальную цель и желание, которые есть у клиента. Например, создай список из 20 потенциальных целей и желаний клиента. Какова глобальная цель клиента, который покупает мой товар? Боль клиента. Немного теории. Как известно, мы покупаем не товары и услуги, а решения. С «хочу быть чистым» купил шампунь – понятно. Но даже если какой-нибудь миллионер покупает картину за 100 миллионов, это все равно не картина, а решение. Повесить в кабинете и поднять статус, подтвердить себе, что ты один из самых известных коллекционеров и тому подобное. С болями все то же самое. Это тоже решение. У вас есть боль. Скажем, вы страдаете от одиночества. Вы покупаете собаку. А поскольку человек вы открытый и позитивный, ищущий внимание, то купите скорее лабрадора, а не кавказскую овчарку. Поиск боли и их верное закрытие – основа маркетинга. Человек, который укажет в объявлении о продаже лабрадорят, что они отлично подходят одиноким людям и будут прекрасными компаньонами, имеет больше шансов продать, чем тот, кто будет нахваливать окрас или просто укажет цену. Поиск боли происходит с помощью ответов на вопросы. Чего ищет клиент? Как он уже обжигался? Чего ему недостает? Как срочно ему это нужно? Зная проблемы и бэкграунд клиента, можно делать ему более точные предложения. Боли клиентов могут быть основаны на денежном вопросе, страхе или опасениях, внутренних желаниях, чувстве неудовлетворенности, разочаровании, боязни упустить возможность и тому подобное. Подсказки для нахождения боли могут выглядеть так. Составь список болей для моей аудитории. Чего боится этот сегмент аудитории? Какой негативный опыт у нее был ранее? Составь список страхов этого сегмента аудитории, которые преследуют ее перед совершением покупки. Что общего в интересах косвенной и целевой аудитории? Создай список пересекающихся болей. Создай список болей клиентов в формате «вид боли». Описание. Триггеры. Триггеры это некие события, явления, вызывающие сильные эмоции, на которые реагирует человек и которые заставляют его действовать. Триггеры действуют как спусковой крючок. Последний день распродажи. 4 лапшичницы для ушей по цене одной. Торопитесь. Вы даже не искали их. Проживете без них еще 100 лет. Но азарт и чувство выгоды спускают крючок. Это и есть триггер. Эмоциональные триггеры могут проявляться в форме жадности, зависти, страха упустить выгоду, гордыни, азарта, провокации, увлечения, стыда и тому подобное. Воздействуя на триггеры прямо или косвенно, мы раскачиваем безразличие клиента и побуждаем его обратить внимание на товар. Подсказки для нахождения триггеров. Какие негативные эмоциональные триггеры есть у этой аудитории? Что может эмоционально воздействовать на сегмент аудитории? Дополнительный совет. Чтобы анализ аудитории, сделанный ИИ, был более приближенным к реалиям, можно скормить нейросети реальные отзывы клиентов о вас. Для этого соберите в список отзывы или оценочные комментарии о себе и попросите модель составить список того, что людям нравится и не нравится. Например, проанализируй позитивную, негативную и нейтральную информацию из отзывов ниже. Собери ее в таблицу. Первый столбик – негатив. Второй – позитив. Третий – нейтральный. Тексты отзывов. Тексты. Затем можно сделать так. На основе негативных отзывов составь список болей и эмоциональных триггеров клиентов. «Я продаю» – описание. Такой подход ускорит процесс сбора данных, если отзывов к вам поступает много, но нужна общая картина мнений о продукте. На этом мы закончим изучение ЦА и перейдем к конкретным типам контента, где вы сможете, помимо прочего, применять и собранные знания о вашей аудитории.